Мой кузен, настоящая рептилия, предложил мне заработать большую сумму. Он получает удовольствие, наблюдая, как я мучаюсь. Можно послать его ко всем чертям, но я должна получить эти деньги. Они не для меня, а для Бруинвуда, детского летнего лагеря в Нью-Форесте. Я собирала пожертвования как одержимое. Но людям надоело, что к ним без конца обращаются за деньгами. А меня, видите ли, уволили, так что я пока свободна. Но только дело не в этом. Пока я не сотру с физиономии жабы Райана его самодовольную ухмылку, мне придется стиснуть зубы и продолжать работать. Когда поток красноречия иссяк, Клодия с облегчением сделала глубокий вдох. Гамильтон долго, казалось, целую вечность, оценивающе смотрел на нее. «На какую сумму заключено пари?» Он и бровью не повел, когда она ответила. «Вам действительно необходимо получить эти деньги?» «Дело в том, что я уже пообещала их достать. Вы хоть понимаете, сколько детишек никогда не видели корову, пасущуюся на лугу, никогда не кормили яблоком пони, а сколько ребят никогда не видели море?» Сложив на груди руки, Гамильтон молча смотрел на нее темно-синими глазами. Он не просто внимательно разглядывал ее, как раньше, а буквально выворачивал взглядом наизнанку, чтобы не упустить ни малейшей подробности. «Вы, надеюсь, сделаете небольшой взнос?» Гай, казалось, ее не слышал. «Если вам действительно не хочется больше участвовать в киссограммах, у меня есть альтернативное предложение». Клодия даже вздрогнула от неожиданности. «Простите, не расслышала». «Расслышали». Он посмотрел ей прямо в глаза. «У вас паспорт в порядке?» Глава вторая. «Паспорт? Да, конечно, но...» Промямлила она. Ей вдруг пришло в голову, что это, наверное, очередная дьявольская затея в стиле Райана. Сейчас Гамильтон предложит ей большие деньги за контрабандную перевозку партии плутония в бюстгальтере. Да, это было бы вполне в духе Райана. «Мистер Гамильтон, если это какой-нибудь нелепый розыгрыш...» Чуть нахмурившись, он взглянул на часы. «Сейчас у меня нет времени обсуждать этот вопрос. Позвоните мне сегодня вечером, и мы договоримся пообедать вместе и обсудить детали». Гай извлек из кармана ручку и на клочке бумаги с ее стола нацарапал «Гамильтон» и номер телефона. «Я буду на месте с 7 до 8 вечера». Клодия смотрела на него, лишившись дара речи. Он положил ручку в карман. «До вечера, Клодия?» Этих слов оказалось достаточно, чтобы привести ее в чувство. «Не припомню, чтобы я называла вам свое имя». На полпути к двери Гамильтон оглянулся через плечо, и девушка увидела его возмутительную улыбочку, приподнявшую уголки губ. «А я медиум». Дверь за ним закрылась. Не прошло и 5 секунд, как загадка разрешилась. Среди кучи бумаг на столе лежало письмо, полученное сегодня утром из Испании. На конверте аккуратным почерком ее матери было выведено «Мисс Клоди Мейтленд». Вот хитрый дьявол. Он, должно быть, прочитал это, пока я разговаривала по телефону. Жаль, что конверт написан не отцом. Он бы глаза сломал, расшифровывая его каракули.